Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 4. Все 20 классов будут контролироваться классными руководителями, дабы помочь пройти ученикам пробуждение. Мо Фань, будучи последним в своем классе, будет также и последним в очереди на пробуждение магии. Классный руководитель, отвечающий за классы Мо Фань, У Му Шен, будет лично контролировать их пробуждение. Все, что остается студентам, это дождаться, пока его позовут, и положить руку на пробуждающий камень, чтобы пробудиться. «Эй, тупица, люди, как ты, прошедший через задний ход, вероятно, не пробудятся. Мусор, как ты, не должен тратить энергию камня впустую», сказал Джао Куни Сань, бывший одноклассник Мо Фаня. Мубай не считает Мо Фаня достойным даже для разговора с ним, поэтому отправил Джао Куни Саня вместо себя. Когда Джао упомянул о непрошедших, что не смогли пробудить в себе магию, Мо Фань стал беспокоиться. Он перешел в этот мир, и его физиология может отличаться. А что, если он и правда выставит себя лишь еще одним посмешищем? «Мо Фань Гэ, просто игнорируй его, пробуди в себе магию огня и покажи этой собаке ее место», сказал Джан Хоу, попавший с Фанем в один класс. Мо Фань не ответил на оскорбление. В другой день он, возможно, и вернул бы слова Джао, но сегодня Фань был очень нервным. По неизвестным причинам, черный кулон, который он носил не снимая, подрагивал. Он получил этот кулон еще в детстве от охранника, что сторожил задние врата его старой школы. С тех пор он не снимал его. Он подозревал, что именно из-за этого сломанного кулона он переместился в этот мир, но все равно продолжал его носить. С самого утра этот кулон дрожит безостановочно. «Этот чертов кулон! Встряхнись! Это всего лишь кулон!» «Мубай!» – объявил Сюэ Му Шен. «Ах, это Мубай! Он ведь первый в классе!» «Да, я видел его сегодня перед ассамблеей. Как думаешь, какой элемент он пробудит? Надеюсь, это не удренные элементы вроде воды и света». Мубай вышел за линию, слыша, что возгласы девушек привлекли к нему внимание девушек из других школ. Номер один сделал вид, что это его не заботит, и спокойно со скромной, но уверенной улыбкой на лице подошел к учителю. Однако в глубине души он наслаждался этим вниманием. «Мубай, вы из семьи Му, что хорошо известны своей ледяной магией?» – спросил Сюэ Му Шен. «Да». «Отлично, думаю, если ты пробудешь в себе элемент льда, то получишь множество преимуществ, но не забывай работать над собой. Талант сам по себе не развивается», сказал учитель. Мубай кивнул головой на слова учителя, но внутри протестовал. «Конечно, талант не появляется из ничего, но без нужных ресурсов вы по-прежнему остаетесь мусором». С позволения учителя, Мубай медленно приблизился к пробуждающему камню. Камень приобрел форму компаса с узором в виде пальмы, когда Мубай приблизился к нему. Он немного нервничал, поднимая руку. Будучи рожденным в семье Му, велика вероятность, что у него будет элемент льда. Но бывают случаи, когда ученику попадается элемент воды или света. Если это случится, семья, скорее всего, не признает его статус. Они не собираются тратить деньги впустую на бесполезный элемент. Все же он положил свою правую руку на камень. Камень вспыхнул медленно, но верно создавая волшебную печать на руке Мубая, интерпретируя себя, будто это часть вены на руке. Остальные одноклассники стояли на цыпочках, смотря на него, того, кто пробудит свою магию первым. Мубай стоял не шевелясь, торжественно, но медленно поднимая голову. Над камнем появился небольшой вихрь морозного воздуха. По мере того, как воздух становился плотнее и холоднее, становилось понятно, что за элемент у пробуждаемого. «Элемент льда! Это правда элемент льда!» закричал кто-то из девушек возле Мубая. Мубай услышал голоса и открыл глаза, пребывая в радости. Это действительно элемент льда, как торговая марка семьи Му. Будучи в семье Му с таким элементом через несколько дней, когда он достаточно вырастет в силе, он сможет раздавить Мо Фаня как муравья. К тому же, у него появится возможность культивировать вместе с Му Нин Сюэ, если он хочет далеко пойти. Очень хорошо! Очень чистый элемент льда. Думаю, что культивируя усерднее, ты сможешь добиться необычайных высот. Похвалил его учитель. Возможность пробудить такой чистый лед показывает, что этот студент с многообещающим будущим, чья мощность магии выше среднего. Далее, Цю Юэ Ин. Девушка уверенно подошла к камню. Хорошо, элемент земли. Твоя сила достаточно велика. Все будет зависеть от твоих усилий. Далее, Сюй Цин Лин. Элемент льда. Мо Фань попытался рассмотреть, как выглядит ее элемент льда. Но он увидел лишь легкий иней. Вихрь, как это было у Мубая, не последовал. Даже между одинаковыми элементами есть разница по силе. Цин Лин явно слабее Мубая. Далее, Лю Сяо Бин. Эх, элемент воды. А, боже мой, почему у меня элемент воды? Должен был быть элемент огня. Громко закричал Лу. Его было слышно даже в радиусе 100 метров. Не расстраивайся. В зависимости от того, как ты будешь тренироваться, будет зависеть и твоя сила. Достигнув среднего уровня, ты станешь выдающимся магом. Успокаивал студента Му Шен, смотря с сочувствием. Лу ничего не мог с этим поделать, поэтому просто вернулся на свое место. На самом деле, пробудившийся элемент очень важен. Если появляется боевая магия, то у студента будет больше возможностей тренироваться и стать успешнее. Водный элемент. Даже простое заклинание щита не сильнее магии Земли. Нет никаких очевидных эффектов от ее использования. По крайней мере, в пределах уровня элементарного мага. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.